Глава 21. Здание Института магии выглядело величественно и максимально пафосно. Вокруг сновали дамы, облаченные в строгие мундиры. Толпился народ, пришедший на регистрацию. Летали над головой птички, явно высматривающие внизу цель, дабы облегчить полет. Охрана шустро разбежалась, беря нас в кольцо и отталкивая всяких разных, кто хотел приобщиться к прекрасному. Я-то думал, что виной этому Люба, а оказалось, что нет. Ну да, зачем дамам дамы, когда тут есть я, весь такой загадочный и величественный, и холостой, и к тому же маг, что вообще делало меня звездой первой величины на любом шоу, хоть эротическом, хоть политическом. Итак, меня узнали, и началось. Раздавались приветственные крики, в воздух полетели чепчики, цветы, женские трусики. Некоторые модельки и модели, их носившие, были очень даже ничего. Однако охрана добросовестно бдела, и до меня они не долетали. Люба была зла, как пчела, к которой в улей без приглашения влез наглый медведь, и так и норовила кого-нибудь покусать. Гвардейки, понимая это, старались держаться от нее подальше. А вот мне не повезло, поэтому весь высокородный гнев обрушился на мою голову. Мне высказали все, что я хам, нахал и бабник, что не пропускаю ни одной юбки. Последнее было вообще обидно, потому что я ни с кем, кроме Мариночки. Что как меня земля вообще носит и прочее, прочее, прочее. И это за то лишь, что я послал воздушный поцелуй одной симпатяшке с пятым размером груди. Мужики, вы же меня точно поймете, да? Ну как такой и не послать? Наконец-то, под шум и гам толпы, мы добрались до парадно-пафосных дверей, куда пускали лишь аристократов. Всякие там простолюдины заходили через другую дверь. О моем прибытии все были предупреждены заранее, поэтому без заминок меня отправили наверх, куда допускались только те, кто пришел на регистрацию. Остальные, будь ты хоть 1000 раз принцесса, стой и жди внизу. Очутившись на свободе, как кот, которого всю жизнь держали в квартире, я сначала присматривался, принюхивался, потом сориентировался и двинулся в сторону девочек в возрасте от 10 до 12 лет, что куда-то целеустремленно спешили, и пошел за ними, надеясь, что они лучше знают, куда идти. По пути я нечаянно примкнул к небольшой компании, которая меня не узнала и с интересом смотрела на мужика, непонятно за каким чертом припершегося в здание магии. В общем, мы познакомились и заняли очередь вместе со всеми. Топырить пальцы и доказывать, что я вообще-то принц и имею право, я не стал, решив, что надо по-честному, а я могу и подождать. Но не прошло и пары минут, как меня все же узнали. И я оказался в окружении 15 решительно настроенных дамочек столь малого возраста, что бить их было поздно, а звать замуж рано. Но их это ни разу не смущало, в отличие от меня. Мои новые знакомые дружно встали на мою защиту, грудью прикрывая меня от многочисленных поползновений и попыток взять автограф. Поднявшийся шум сразу привлек внимание более старших магинь, которые отреагировали крайне остро, поняв, что если со мной что-то случится в этих стенах, то даже чернозем не станет им пухом. Меня сразу вежливо попросили пройти куда-то, куда и стояла очередь. Но я проявил упрямство, заявив, что без своих защитниц не пойду. Спорить со мной не стали, и мы с девочками Верой, Аллой и Никой зашли внутрь. Процедура оказалась быстрой и необременительной. Показал магическую отметку, да и все. Штемпель в документы и гуляй. «Вася, ты теперь официальный маг и можешь творить всякое шоу во славу империи». Возвращались мы уже через другие двери. Ну, типа те, кто уже получил регистрацию, слишком крутые, чтобы смешиваться с толпой тех, кто ее не получил. На переходе со второго этажа на первый нас ждала очередная симпатяшка с третьим размером груди. Проверив наши документы, она мило улыбнулась, после чего врезала мне по морде так, что я поплыл. Буквально на автомате я выпустил воду и широко взмахнул ею, стараясь не попасть по девочкам, которые вдруг попадали рядом со мной, когда вокруг нас сгустилось зеленоватое облако. Нет, сознание я не потерял, поэтому четко ощущал, что меня куда-то потащили. Интересно, это новый способ так со мной познакомиться, или меня реально пытаются похитить? То, что это не очередное покушение на убийство, было понятно даже мне, потому как, если бы хотели, уже бы грохнули. Сознание плыло, мысли хаотично неслись с такой скоростью, что сконцентрироваться для того, чтобы хоть как-то магичить, я не мог. Я будто балансировал между сном и явью. Не знаю, сколько времени прошло, но меня сгрузили, как мешок с картошкой. Женские руки зашарили по телу, стремительно избавляя меня от одежды. И я понял, что меня собираются насиловать. Уже расслабившись, чтобы получить удовольствие, я с долей разочарования осознал, что процесс затягивается, и меня не насилуют. По крайней мере сейчас, а куда-то везут. Этот факт меня почему-то очень расстроил, и я решил все высказать похитителям, но с губ сорвался только хрип, и то еле слышный. Потом была быстрая езда, вроде бы погоня, шум, крики и стоны. Потом все повторилось, иногда меня переворачивали и прыскали в лицо какой-то дрянью, отчего я периодически вырубался. Спустя незнамо сколько времени, я наконец стал приходить в себя. Голова болела до жути, попытался пошевелиться, да фиг. Оказалось, я был привязан к кровати за все части тела, кроме самой дорогой. Решил пока не рыпаться и потихоньку полечиться, потому как иначе точно помру. Молния послушно пришла мне на помощь и пошла гулять по организму, распавшись на десяток штук. Я же терпеливо ждал, размышляя. Что если я, например, схожу под себя? Это будет выглядеть как протест против произвола. Но потом я передумал, потому как лежать на мокром я брезговал. А то еще придут спасать, а тут я такой с неприятным ароматом. А принц всегда должен быть красивым и приятно пахнуть, хоть на коне, хоть в дерьме. Наконец, я точно почувствовал себя лучше. По крайней мере для того, чтобы опять открыть глаза. И увиденное меня не порадовало. Незнакомая комната, кровать, к которой я был привязан прочными ремнями. Да, собственно, вот и все. Надеюсь, тут не клуб БДСМ-любителей. А то я как-то не по этим делам. Нет, постигать плеткой я, конечно, могу, но очень не люблю, когда стягают меня. Был, знаете ли, в прошлой жизни печальный опыт. Даже вспоминать об этом не хочу. Очнулся. В комнату вошла моя пленительница, затянутая в тонкий халатик и вытирающая полотенцем мокрые волосы. Очнулся и хочу туда, откуда ты пришла. В душ и туалет. Но больше второе, чем первое. Хотя я могу и совместить, я неприхотливый. Главное, чтобы ты не подслушивала, потому что я очень стеснительный. Шутишь, значит? Это хорошо. А я думала, истерить будешь, маму с папой звать. А что, уже пора? Удивился я. Признаюсь, твой способ познакомиться, конечно, оригинален, но могла бы и просто написать в руграм. Не боишься меня? В ее руке возник огонь, который приблизился к моему лицу. А должен? Опять задал вопрос я. Ты же меня насиловать собралась. Ну так я не против. Но сначала я бы все же сходил в туалет и душ принял. Гигиена – наше все. «С чего ты взял, что я тебя собираюсь насиловать?» – удивилась она. «А что, нет?» «Хотя да, какое уж там насилие, если я сопротивляться не собираюсь. Иди ко мне, сладкая. Буду тебя удовлетворять во всех позах, которые только позволят связанные руки и ноги». «А ты забавный, твое высочество», – усмехнулась она. И как бы нелестно было твое предложение, я, пожалуй, откажусь от него. Зря. Я же два раза предлагать не буду. Это твое окончательное решение. А если да, то что? Ну, тогда больше не вижу смысла с тобой разговаривать, потому как я обиделся. Пояс с ее халата мягко скользнул, крепко связывая руки девушки. Мои ремни тоже свалились, уже не так изящно. И тут же метнулись к ней, надежно фиксируя ноги. Ну а халат просто ужался, сдавив ее коконом. Кусок простыни скомкался и заткнул ей рот, чтобы не успела заорать. «Так, ты пока, в общем, посиди, а я пойду помоюсь, а потом мы продолжим», заявил я, яростно мычащий от такой несправедливости девушке. Добавив к путам еще простынь, в которой она уж совсем смотрелась секси, я потрепал ее по щечке и направился искать царство кафеля и воды. Искомое обнаружилось во второй комнате, обстановка в которой напоминала первую, за исключением стола, заставленного разной снедью. Сделав себе бутерброд с колбасой, я по-быстрому сживал его и пошел мыться. С сомнением, посмотрев на мокрый пол в ванной и вспомнив свою печальную историю, я сперва дотронулся до воды, собрал ее и вылил в раковину. Ну а потом уже встал под теплые струи, предоставив им полную свободу. И, наконец, задумался над тем, что происходит. Боялся ли я? Да ни хрена, это ж очередной рояль с похищением главного героя, в котором он должен обязательно спастись, при этом не забыв еще и избавить от страшной участи красотку, которая потом в него непременно влюбится в разных позах. Правда, в моем случае наблюдался затык насчет красотки, которая оказалась не жертвой, требующей спасения, а похитительницей. Но кто сказал, что я не могу спасти ее? А я могу. Я же не просто так, а герой на белом олене в люксовой комплектации. На таком самое то уезжать в закат в конце фильма, да и сиденья у него удобные. Все, решено. Моюсь, ем, а потом спасаю. Будет меня утешать, когда я к ней в тюрьму буду приходить. А то у меня Оленька уезжает, кто ж еще мои слезы вытрет? А в тюрьме самое то рыдать, обстановка, знаете ли, располагает. Попробуйте пострадать в люксовом номере с видом на море, нифига у вас не получится. А если в комнате с решеткой, так сразу печалька накатывает. Воодушевленный, окрыленный и максимально чистый во всех местах, я вышел наружу с готовностью спасать наперевес. Кстати, надо бы свои вещи найти, пока их кто-то другой не нашел и не выставил на аукцион. Пошарив по комнате, я сообразил, что их тут быть не может, потому как их тут просто некуда спрятать. Это что ж, она меня голым сюда притащила, извращенка эдакая. И как только соседи не заметили мой сверкающий зад на ее плече. А кстати, сюда это вообще куда? Мой орлиный взор, кинутый в окно, уткнулся в серое здание напротив и дальше не пошел. Таким образом, главным ориентиром для вызова помощи и одежды остался помятый мусорный бак, что стоял внизу, и кривое дерево, на котором были закреплены качели. Так себе координаты, если честно. Значит, будем пытать. Моя пленительница-извращенка послушно сидела на месте. Мычала и делала интересные движения тазом, имитируя румбу. Увидев меня, она замерла, скосила взгляд вниз, воодушевилась и явно намекнула на быструю любовь без обязательств. Ну, по крайней мере, это я так расшифровал ее движение. «Так, милая, давай договоримся», — вытащил я кусок простыни из ее рта. «Я не против секса с такой милашкой, но давай позже, хорошо? Сейчас я тебя развяжу, ты скажешь, где мой браслет, я вызову спецназ, а после обещаю, что навещу тебя в тюрьме и пожалею несколько раз». «За похищение принца положена смертная казнь», — тут же возразила она. «Да? Прости, не знал. Ну, значит, навещу тебя перед казнью. Законы надо исполнять. Зато у тебя будет что вспомнить, когда будешь дергаться с веревкой на шее. Ну, или как там тебя соберутся отправить в Навь?» «Кто ты такой?» — едва не заорала она. «Ты больная?» — с изумлением посмотрел я на нее. «Не знала, кого похищала? Я принц, красавчик и звезда мировых новостей. А ты кто?» «Я Маргарита, но ты можешь звать меня Марго», — кокетливо улыбнулась она. «А теперь развяжи меня, и мы предадимся страсти, а потом я отвезу тебя домой». «Свежо предание, довериться с трудом», — со скептисом протянул я. «Обманешь же». «Честное слово, не обману, век воли не видать», — побожилась она, и последний аргумент показался мне особо убедительным. Но стоило мне ослабить путы, как она вспыхнула огнем и кинулась на меня. «Ага, как же! Я же не дурак! Просто скучно сидеть тут и ждать, когда меня спасут». В общем, ее ноги опять оказались стянуты, и она совсем неэстетично грохнулась на пол, ударившись не сильно умной головой, а простынь опять ее связала. При этом я ее еще и водой окатил, чтобы, значит, остыла. Обездвиженная, она магичить не может. Тут жесты нужны, а когда руки стянуты, даже факт трудно показать. Хорошо, что я ее одежду укрепил, а то бы спалила нафиг. «Ты разбила мне сердце!» Патетично воскликнул я, прижимая руку к груди. «Я тебе поверил, а ты разрушила мою веру в человечество. А теперь, мадам, переходим к моему самому любимому – пыткам». «Руки-ноги ломать будешь?» – гордо усмехнулась она. «Что? Нет, я же не варвар, чтобы так с девушками обращаться. Голову тебе налысо побрею. Ногти твои длинные отстригу под корень». Депиляцию на ногах сделаю, поцелую, нажравшись чеснока. Фронт работы у меня большой, но и времени навалом. «Ты больной?» С испугом уставилась она на меня. С утра здоровый был. Правда, Верочка меня не проверяла, да и голова болит, но это пройдет. «А может, это на меня так твой яд подействовал? Напомни, ты вообще кто и зачем меня похитила?» «Я тебя не похищала. Я твоя жена. Ты загулял, а я тебя нашла и привела домой. Ну и связала, чтобы не буянил». «Не помню, чтобы был женат. Хотя у меня и есть проблемы с памятью. Давай вторую попытку, пока я к выполнению супружеского долга не приступил. И, кстати, где девочки, что были со мной?» «Они остались лежать там, живые, не переживай. А тебя заказали». Обреченно вздохнула она. «Прям как посылку с Алиэкспресс. И что с доставкой?» «Скоро должны забрать». «А кто именно?» «Имени я не знаю, да и не интересовалась. Дали заказ. Я его исполнила. А что будет дальше, мне все равно». «Да? Ну ладно. Тогда подождем. Не голышом же мне по городу бегать. Мое резюме это не украсит. А кстати, где мои вещи?» «В машине», ответила она. «А машина?» «На стоянке». «Марго, не буди во мне хомяка. Это страшно похотливый дверь. Стоянка где?» «Напротив подъезда. Выгляни в окно. Видишь такой серенький фургончик? Вот в нем все, что нужно для жизни, кроме...» «Кроме...» «Кроме твоей одежды. Я от нее сразу избавилась. Вдруг в нее следящие артефакты встроены?» «Нет там стоянки и машины», озадаченно сказал я, оторвавшись от окна. «Ну, значит, она не на стоянке», — серьезно кивнула она, и я заподозрил, что она надо мной издевается. «Значит, по-хорошему не понимаем. Что ж, видит Бог, я этого не хотел», — вздохнул я, после чего вышел в соседнюю комнату. Сделал себе еще один бутерброд, потом еще один. «Чего? Чтобы человека пытать, сил и терпения надо много». Набив желудок, я взял стул и вернулся в комнату с Марго. Потом подумал, подхватил ее спутанное тело и кинул на кровать. «Насиловать будешь?» — с надеждой спросила она. «Вот еще. Клизму водяную буду ставить», — буркнул я. «Говорят, после нее улучшается цвет кожи. Вот и проверим. И не вертись, мне ж неудобно». Услышав про омолаживающие процедуры, еще и бесплатно, сиречь даром, пациентка заметно оживилась, закричала от радости и стала извиваться. Наверное, пыталась найти телефон, чтобы позвонить подруге и сообщить ей о такой потрясающей новости. Но я сразу предупредил, что акция разовая и только для нее, после чего прижал ее рукой к кровати. Задрал халат, спустил трусики и создал водяной конус. «В последний раз спрашиваю, если ты не говоришь правду, то я приступаю». Водичка нежно коснулась ее полушарий, отчего она сильно задергалась, явно предчувствуя новые ощущения. Глубоко вздохнув, я погладил ее по попке, предлагая ее расслабить и получить удовольствие. После чего совсем собрался было приступить, как раздался стук в дверь. А вот и хозяева посылки пришли. И это точно не мои друзья, потому как имперский спецназ бы не стучался, а вынес ее к чертовой матери. Увы, придется немного подождать. Но не переживай, я скоро. Похлопал я свою пациентку по аппетитному заду, после чего заткнул ей рот и обновил стягивающие ремни магией. И пошел открывать. Надеюсь, пришедший будет сговорчивей, а то я уже устал. Плеснув воды и создав из нее плеть, я тихо щелкнул замком, готовясь бежать, сражаться или притворяться мертвым, в зависимости от обстоятельств. Понеслась!